жизни, так мне повезло. Без следующей возможности повезет чуть больше. Никогда уже нечего будет терять. Плачем беду, попробовал им насрать, оставаясь живым.